И в наши дни мы располагаем прекрасными способами очистки. Они описаны в книгах Брега, Семеновой, Малахова, Неумывакина. Мы же в своей книжечке предлагаем вам ту методику, которую используем сами. Это методика Татьяны Александровны Буревой. Читая материалы предыдущих глав, вы, соратники, наверное, обратили внимание на то, что мы постоянно говорим об изменении нашего отношения к традиционно привычному, к себе в частности, к глазам своим, к близким своим и вообще к людям, к питанию, наконец. И, как вы понимаете, сознание наше тоже надо очистить от шелухи стереотипов, комплексов. Практика показывает, что очищение сознания от ложных, часто вредных программ иногда куда важнее очищение кишечника. Он, кишечник ваш, начинает чиститься сам. И организм чистится, если мысль работает в нужном направлении. Не верится? А вот почитайте несколько выдержек из писем, а не о том, как разительно изменилось отношение к друзьям, к болезни, ко всему на белом свете у тех, кто прикоснулся к здоровому образу проживания на земле. Из дневничков. Что дали мне 10 дней занятий? Радость общения с замечательными людьми. Доступные, интересные, очень важные знания о раздельном и рациональном питании, об очистке организма, о пользе и важности голодания, обливания, то есть знания о здоровом образе жизни. Заметное улучшение моего общего самочувствия и уверенность, что я на правильном пути к исцелению. Благодаря приобретенным знаниям изменился мой разум и мое сознание. Очень хочется совершенствовать и дальше свои знания. Я поняла, что богатство и достаток, к которым так стремятся люди всю свою сознательную жизнь, это все внешние ценности. Они ошибочны. Они только вытягивают из человека живые силы, давая взамен новые иллюзии, приводят к страданиям и болезням. Ничто не может быть ценнее человека. Ни богатство, ни власть, ни религия, ни политика, ни идеалы. Человек рождается для жизни, а не для того, чтобы принести себя в жертву этим внешним ценностям, умереть. Мне кажется, что мы, люди, плохо осознаем реальность нашего бытия. Вроде бы понимаем, что в здоровье нуждаемся все, но о нем почему-то всегда забываем. Мы своими собственными руками губим свое здоровье, укорачиваем молодость и жизнь в целом. Мы не знаем и зачастую не хотим знать, как помочь своему организму и другим людям. Вот поэтому я и пришла на курсы, и поэтому хочу совершенствовать полученные знания. А еще потому, что очень хочу научиться слушать и понимать свой организм, помочь ему исцеляться от всех болезней, понять, в чем смысл моей жизни на этой планете, осознать свое место на Земле, достичь гармонии с природой, лучше научиться понимать ее. Еще подробнее хочется изучить и метод Шичко, и метод Семеновой, и особенно систему Иванова, так как я считаю, что это наиболее естественная система, где через слияние с природой можно достичь здоровья, гармонии души и тела, осознать свое место на земле, научиться